застрявшие. «Добивайте его!» — отдал распоряжение Вельт. Три волка тут же бросились на 230-й номер. Сопротивляться им было бесполезно, и уже через пару минут все было кончено. «Что уставились? А ну разошлись быстро!» — прикрикнул на столпившихся Вельт. «Вы двое!» — остановил он меня и 405-й номер. «Подберите и отнесите к месту костров». Мы взяли с двух сторон мертвое тело и понесли его к дальней части крепости. Сегодня вечером 230-го сожгут. Обычное явление, пугающее только новичков. Прожившим тут так долго, как я, было все равно. Меня зовут Джахи, и мне 27 лет. 7 лет назад я оказался в крепости для застрявших. И теперь я точно знаю, что такое ад. Ад – это когда ты застрял в состоянии между человеком и животным. Впервые увидев себя в зеркале, после случившегося, в ярости разбил его. Я бил по зеркалу до тех пор, пока оно не разлетелось вдребезги, вонзив в мои руки несколько осколков. За разбитое зеркало волки избили меня до потери сознания. Как только пришел в себя, меня отвели к главному стражу. «Ты не можешь изменить ситуацию», — сказал тогда мне главный королевский пес. «Теперь ты живешь здесь, в крепости. Любая провинность несет за собой наказание. Хочешь жить? Не высовывайся и выполняй приказы». Позже я узнал, что главного пса зовут Рой, из рода Алмазных. Его боялись все без исключения, включая самих волков. Он заставлял корчиться от боли одним лишь усилием своей волчьей ауры. Такого не умел ни один волк. Однажды я наблюдал, как его разозлил один дерзкий застрявший. Рой превратился в огромного черного волка, одним прыжком повалил провинившегося и когтями перерезал тому глотку. Почему-то тогда меня поразил не вид окровавленного горла застрявшего, а сережка в ухе волка, сиявшая белым камнем. В крепости мне присвоили номер 503 и поселили в барак, рассчитанный на 74 места. Первое время все его обитатели казались мне на одно лицо, но со временем я стал различать застрявших между собой. Мы выше обычных людей, но ниже тех, кто превращается в волков. Передвигаемся на двух ногах, больше похожих на лапы. С ног до головы покрыты бурой шерстью. Она растет даже на человеческом лице. Именно из-за ее обилия я не сразу смог различать застрявших друг от друга. Каждые две недели надо ходить стричься, иначе шерсть скатывается в колтуны, а на лице она лезет в глаза и в рот. В крепости есть два парикмахера. Они ежедневно стригут застрявших, собирая шерсть в большие мешки. Эти мешки мы потом переносим в производственный цех, где перерабатываем. Обработанную шерсть волки увозят. Я слышал, что она хорошо продается, как в королевстве, так и за его пределами. Я стал хорошо различать запахи и видеть в темноте, как зверь. Разучился читать, писать и говорить, как и все застрявшие. Королевские псы считали, что мы еще ничего и не помним из своей прошлой жизни. Но я помнил. Помнили и другие. Я видел это по их глазам, в которых плескались тоска и отчаяние. То же самое, что и в моих глазах. «Джахи, перестань!» — смеялась Катрина, вырываясь из моих объятий. Мы расположились на живописной полянке недалеко от замка ее родителей. «Катрина, я так люблю тебя!» — продолжал целовать я девушку. «Нет, ты меня совсем не любишь!» — очаровательно сморщила носик моя возлюбленная. «Люблю!» и собираюсь на тебе жениться. Если бы любил, не брал бы на наше свидание своего глупого пса. Обиженно протянула она. Катрина, Грит совсем не глупый, просто он всегда со мной. Погладил я рыжего спаниеля. Ах так? Вот и целуйся тогда со своим Гритом. Отвернулась она от меня. Ну уж нет. Развернул я девушку к себе и принялся страстно ее целовать. С Катриной мы познакомились 3 месяца назад. В парке аттракционов графства. Я влюбился в нее с первого взгляда. Каштановые кудряшки до плеч. Восторженный взгляд и ямочки на щечках. Ей было 19 лет. Всего на год младше меня. С тех пор при любой возможности я сажусь на своего коня, беру с собой Грита и за 2 часа добираюсь до замка рода Бирюзовых, к которому относится Катрина. «Катрина, на следующей неделе мои родители приедут знакомиться с твоими для объявления помолвки». «Катрина из рода Серебряных. Мне нравится», — улыбнулась она. Ровно через неделю я с отцом, мамой и Сарой подъехал к замку рода Бирюзовых. Грит первым выскочил из кареты и с радостным лаем помчался к Катрине, встречавшей нас вместе со своими родителями и младшей сестрой. «Почему она отпихнула Грита? Твоя невеста что, не любит животных?» — возмущенно спросила меня сестренка. «Сара, тебе показалось?» Восхищенно смотрел я на Катрину, не замечая кроме нее ничего вокруг. Сегодня она была чудо как хороша. В изумрудном платье, с лентой такого же цвета, вплетенной в густые волосы. Оставалось совсем немного подождать, и я смогу назвать эту девушку своей женой. Провидица объявила благоприятное время для свершения браков, поэтому сегодня мы объявим о помолвке, а через 2 недели сыграем свадьбу. Знакомство наших семей прошло в приятной атмосфере. Отец моей невесты коллекционировал крупные минералы, которые он нам с гордостью продемонстрировал. Нас пригласили к празднично накрытому столу, где все шутили и улыбались друг другу. Пока родители обговаривали детали свадьбы, я украдкой гладил под столом коленку Катрины. «Ай!» Вдруг подскочила девушка. «Что такое?» Забеспокоились родственники. «Спаниэль! Он пытался укусить меня!» «Грит?» Удивился мой отец, лорд Герш. «Странно. Более добродушной собаки я еще не встречал». «Может быть, он хочет на улицу?» Предположила мама Катрины, графиня Мара. «А действительно, пойдемте прогуляемся!» Позвал всех ее муж, граф Нейт. «Тут, неподалеку, есть живописное озеро и очень красивый вид на равнину». «Папа, мы с Сарой не пойдем. Я обещала показать ей новорожденных ягнят». Поднялась со своего места младшая сестра Катрины, Милана. «Милана жить не может без всякой живности. Мечтает стать ветеринаром», — пояснила нам графиня Мара. От Катрины я знал, что Милане недавно исполнилось 14 лет. И что девчонка доводит своих знатных родителей тем, что постоянно пропадает на фермах и конюшнях. Она совсем не интересовалась модой, скучными уроками этикета и танцами, предпочитая проводить время с животными. Мы вышли из замка и направились в сторону озера. Грит немного покрутился возле нас, но, видимо, из-за жары убежал обратно в прохладу стен замка. «Я, пожалуй, тоже вернусь. Солнце так светит, что, боюсь, моя кожа обгорит». Кожа у Катрины была очень нежной, совсем беленькой, без малейшего намека на загар. «Катрина, я пойду с тобой». «Не надо, Джахи, вид на озеро в такую погоду чудесный. Сходи с родителями, а я подожду тебя в доме». Нехотя я согласился, но без Катрины все краски померкли. Я дошел до озера и понял, что любоваться красотами в компании взрослых не так притягательно, как если бы рядом была моя милая. «Вернусь в дом». Взрослые, понимающе переглянулись. «Иди уже», — потрепала меня по голове мама. «Мы пойдем вслед за тобой, а то и правда стало слишком жарко». Я чуть ли не бегом направился обратно, успевая собирать по дороге букет из красивых полевых цветов. Подбежав к замку, заметил во дворе Сару с Миланой. Потихоньку открыл парадную дверь и направился к комнате Катрины. Хотел появиться перед невестой неожиданно. Резко распахнул дверь и... Букет цветов выпал из моих рук. На полу лежал Грит, мертвый, с раной на голове. Над ним возвышалась Катрина. В руках девушка держала тяжелый камень из коллекции своего отца. С камня капала кровь. Не было сомнений, что она убила мою собаку. Мне удалось на долю секунды увидеть ее выражение лица, когда она еще не заметила меня. Торжество. Вот что отражалось на лице Катрины. «Зачем?» – прошептал я, ощущая, как внутри нарастает ярость, и уже осознавая, что с такой волной ярости мне не справиться. «Он мешал нашей любви», – не стала отпираться девушка. «Мы всем скажем, что Грит задел ножку стола, на котором лежал камень, Камень упал и насмерть ударил Спаниэля. Джахи, нам все поверят. Никто не заподозрит, что это сделала я. «Какая же ты, оказывается, мразь!» Не сдерживаясь, закричал я. «Джахи, ты что такое говоришь? Ты же любишь меня!» Протянула она ко мне руки. «Не подходи!» Чуть ли не зарычал я. «Ты что, не можешь совладать с яростью?» Дошло до девушки, и она закричала. На крик прибежали Сара с Миланой. «Джахи, нет! Только не превращайся!» Молила меня Сара, благоразумно не подходя близко. Милана выбежала за дверь. «Ты что, убила собаку?» Набросилась Сара на Катрину. «Никого я не убивала! На него просто свалился камень!» «Не ври! Джахи смог бы контролировать себя! Это ты спровоцировала приступ!» В комнату вернулась Милана с родителями. «Джахи, родной!» Бросилась ко мне мама. «Нет, Лада, стой!» Пытался задержать ее отец. Но было уже поздно. Мама успела вцепиться в меня, пытаясь успокоить, остановить превращение. «Что же ты наделала, мама?» Билась в моей голове страшная мысль. В королевстве с незапамятных времен существует два вида оборотней. Элита – люди, превращающиеся раньше в псов, теперь в волков. И отбросы – люди, застрявшие между человеком и зверем. Оборотнем волком рождаются, а застрявшим может стать любой мужчина в возрасте от 17 до 23 лет в результате неконтролируемого приступа ярости. Зная об этом, все мужчины возрастной категории, находящиеся в зоне риска, принимают специальные препараты для контроля эмоционального состояния. Последние месяцы я был так счастлив, что напрочь забыл о необходимости его приема. Самым ужасным в случившемся стало то, что мама поддалась эмоциям и дотронулась до меня. Во время превращения застрявшие выделяют сильный яд. Яд начинает медленно убивать дотронувшегося. Но и это еще не все. Теперь человек, получивший порцию яда, становится опасен для всех окружающих. Поэтому он подлежит уничтожению. «Всем отойти!» Сначала услышал, потом увидел пса. Троих псов. Кто-то успел позвать их. Слаженно выпрямились, на миг застыли. И вот уже вместо людей огромные волки. У каждого сережка в ухе с красным камнем. Они прыгнули одновременно. Втроем. На мою маму. Загрызли ее очень быстро. Волкам яд застрявших не причиняет вреда. Я ничего не мог поделать. Не мог пошевелиться. У меня горели внутренности. Трещали кости. Никогда в жизни я еще не испытывал такой боли. Взгляд лишь фиксировал бросившегося к маме отца. Его оттащил лорд Нейт. Расширившиеся от ужаса глаза Сары, Милану, сидящую на полу и прижимающую к себе мертвое тельце моей бедной собаки, и Катрину, выбегающую вон из комнаты. Волки обернулись обратно в людей. Окровавленное тело моей мамы, запретив отцу с сестрой к нему прикасаться, завернули в мешок. На меня же накинули сеть и отволокли к перевозочной карете. Так я оказался в крепости застрявших, в персональном аду каждого из нас. «На выход!» – торопил нас пес под именем Стрим. «Сегодня начинаем строительство нового барака». Бараков для застрявших на территории крепости стало не хватать. 7 лет назад каждый новый застрявший вызывал любопытство, так как появлялись новички нечасто. Но за последние 3 месяца число застрявших увеличилось больше, чем за все 7 лет, что я нахожусь в крепости. «Не понимаю», – подслушал я как-то разговор Роя с Вельтом. «Почему их стало так много?» «Рой, ну ты же знаешь этот молодняк. Горячие, чуть что закипают. Вот они справляются с контролем своей ярости». «Вельт, но ведь у каждого есть препарат, сдерживающий ярость. Я понимаю, если бы его нельзя было достать, или за него надо было бы платить. Но в королевстве ведется строгий учет всех, кому исполнилось 17, и им бесплатно под роспись выдают препарат. Не бери в голову. Просто забывают его пить». Я был согласен с Вельтом. Я же забыл про своевременный прием препарата. Был уверен, что со мной ничего подобного не случится. Значит, и другие могли забыть. «Строить будем тут», – распорядился Вельт, когда застрявшие собрались для строительных работ. «Все взяли лопаты. Задача на сегодня – по разметке вырыть яму для фундамента. 105-й, бери лопату. 105-й демонстративно не подчинялся. Иногда такое случалось. Порой застрявшие сознательно искали смерти, как сейчас. Если бы в крепости был Рой, он бы, скорее всего, приказал просто наказать ослушавшегося. Но Рой отсутствовал уже неделю. И за него был Вельт из рода Бриллиантовых. Лучший друг Роя, с такой же серьгой с белым камнем в ухе. Волк из рода Алмазных не убивал просто так. Только за серьезные проступки. Он избегал лишнего кровопролития. А вот Вельт – другое дело. Бриллиантовый наслаждался процессом убийства. «Убить его!» – решил развлечься Вельт. 105-й даже не шелохнулся, когда волки раздирали его. В глазах застрявшего плескалось облегчение. Мы рыли яму под фундамент. На солнцепёке целый день, не имея возможности пить или облиться водой. Прерваться разрешали один раз на обед. Невкусная похлебка и пресная второе. Хорошо хотя бы кувшинов с холодным морсом поставили много. «Ну, от вас и воняет!» – сморщился Вельт, принимая нашу работу. «Стрим, отправляй их в помывочную, и пусть идут отсыпаться. Завтра начнем ставить каркас». Помывочная представляла собой умывальню на сотню человек. Никаких индивидуальных кабинок и личного пространства, как и в спальном бараке. И везде стражи. Я не испытывал к псам ненависти. Они просто делали свою работу. К тому же я видел их в бою. До попадания в крепость застрявших я и не подозревал, что волки обеспечивали полную внешнюю безопасность королевства, на которое несколько раз в год совершались набеги извне. Волки еще ни разу не допустили прорыва. А если в битве участвовали Рой, его младший брат Крис и Вельт, исход битвы был предрешен заранее. Пожалуй, Крис, родной брат Роя, мне даже нравился. Он не так часто приезжал в крепость, так как охранял южные границы королевства. А крепость застрявших стояла на севере. Очень похожий на брата внешне Крис отличался более мягкими чертами лица и менее сильной аурой. Он чаще улыбался и иногда шутил с нами, застрявшими. Не обзывал и не повышал на нас голоса. Даже его зверь казался добродушным. На фоне оскаленных морд волк Криса смотрелся вполне беззлобно. Но во время сражения он превращался в лютого убийцу. Я несколько раз видел, как самый человечный из королевских псов Крис разгрызает горло неприятелю. Интересно, куда делся Рой? Подумал, засыпая на своей продавленной кровати. Его нет уже целую неделю. Обычно Алмазный так надолго не оставлял крепость на Вельта.